Кажется, мое решение влиться в учебную группу, при условии, что здесь такие вообще собираются, было иллюзией, питаемой мозгом. Чистый самообман для удобства. От стыда я чуть было снова не повалилась на пол, но в последнюю секунду сдержалась. Все-таки пол в школе не устлан искусственным газоном. Если упасть на него коленями, можно сломать себе чашечки. Мой промах был предопределен силами свыше. Однако он принес неожиданно много страданий. Вместо того, чтобы взять себя в руки и пойти домой, я, чувствуя боль в душе, зашла в класс. Нет, я направилась не к своей парте, а встала возле учительского стола. Решила, что теперь-то, когда класс пуст, даже полная неудачница вроде меня сумеет произнести приветственную речь без ошибок. Но стоило только со своего места оглядеть совершенно пустой кабинет, и эта мысль показалась невероятно абсурдной. Ни один человек в здравом уме не будет заново представляться совершенно безлюдному классу после уроков, пытаясь исправить ошибки. Как же я рада, что пришла в себя прежде, чем сделала такую глупость. Нет абсолютно никакого смысла повторно разучивать свою маленькую речь. Лучше заняться подготовкой к завтрашним урокам. Просто показалось, что сейчас, стоя на том же месте, где я утром зачитывала приветствие, можно, наконец, в деталях рассмотреть обстановку своего нового класса. Вполне естественно, что отсюда отлично виден каждый уголок кабинета, ведь сейчас никто не перекрывает мне обзор. Однако стресс и сильнейшее напряжение не позволяли ничего толком разглядеть. Все мои мысли занимала Юругаса Амика. Ее лицо маячило перед глазами. Вдобавок, меня никак не отпускала ненависть к Арараги. «Ненавижу Арараги, ненавижу Арараги, ненавижу Арараги!» Такая узколобость ненормальна. Нет, дело даже не в невежестве, а в особенностях моей психики. Я не могу смотреть в лицо толпе, мне не хватает сил. Как вообще можно было с такой неустойчивой психикой взяться за исполнение обязанностей старосты, если это можно так назвать, старшей школе Наэцу? Мне не тягаться с Ханекавой Цубасой. С подобной узколобостью и недальновидностью ни за что нельзя стать лидером. Если встать в самом низу иерархической лестницы, я лишь добавлю хлопот тем, кто находится выше меня. Более того, я даже не решаюсь встать где-то посередине. Что тогда говорить о попытке забраться наверх? Есть ли хоть какой-нибудь способ узнать, как правильно жить? Мне вот, например, не верится, что существует абсолютный и правильный путь, а даже если бы он был... Я все равно не смогла бы ему следовать. Одно скажу наверняка. Для меня такого пути точно не существует. Не знаю, как с этим справляются остальные. Как они продолжают жить, при этом из раза в раз повторяя старые ошибки. Зная верное решение, но будучи не в состоянии ему последовать и продолжая постоянно испытывать одни и те же проблемы. Что ж, вероятно, эти люди живут из раза в раз повторяя старые ошибки. Зная верное решение, но будучи не в состоянии ему последовать и продолжая постоянно испытывать одни и те же проблемы. С такими людьми явно тяжело подружиться. Нет, я что-то не в настроении кричать. И дело даже не в том, где сейчас нахожусь. Все-таки чего бояться в безлюдном классе после уроков? Просто даже сказать нечего. Настолько мысли поглотили меня. Зачем я притворяюсь, что пытаюсь как следует прожить юность? Так, все, хватит. Пойду домой и буду заниматься. А чуть Хакобы совру, что школа хорошая. И мне было весело. Если я справлюсь с этой миссией, можно будет считать, что день прошел очень удачно. Так сказать, побалую себя, подняв самооценку. Это позволит хоть немного расслабиться. Между тем, прекрасно понимаю, что лишь травмирую себя. Завтра выложусь по полной. Сегодня я была не в лучшей форме. Сегодня я совершила форменную ошибку. И завтра тоже наверняка совершу. Но, как говорится, попытка не пытка. Когда я выходила из класса, попутно мысленно инструктируя себя, мое внимание привлекла одна мелочь. И поскольку это была мелочь, то обычный человек ее бы пропустил. Но так как ее заметила я, в моих глазах эта мелочь предстала открытием века. Казалось, это перевернет мою жизнь. Таким сильным было наваждение. Я отнюдь не детектив из какого-нибудь детективного романа. Мир не потрясет новая Коперниковая революция от моего одного единственного открытия. Ситуация не повернется на 180 градусов, и ответ не найдется за один миг. В моей жизни не может произойти чего-то настолько увлекательного. Успокоившись, я наконец осознала, что это открытие не просто мелочь, а нечто еще более незначительное и банальное. Дело в количестве парт. Я обожаю математику, и у меня есть привычка считать все подряд. Говоря конкретней, хотя мне кажется, что никому не захочется знать обо мне такие подробности. Когда я вижу расставленные в определенном порядке вещи, у меня возникает непреодолимое желание их сосчитать. Считая сначала столбцы, а затем ряды, я умножаю в голове эти цифры, чтобы узнать общее количество предметов. Эта детская привычка так и осталась со мной на всю жизнь. Но, думаю, нельзя назвать ее вредной, учитывая, что мой характер гораздо вреднее. В общем, где-то на уровне подсознания я сосчитала количество парт, расставленных в кабинете. Но по какой-то причине результат не совпал с числом одноклассников. А? Но ведь так и должно быть, разве нет? Я же только-только перевелась. Это естественно, что числа разные? Нет, все же здесь что-то не то. Изначально в классе был 41 ученик. Простое число. После моего бессовестного перевода нас должно было стать 42. Я в этом уверена. Но если умножить 7 столбцов на 6 рядов и прибавить оставшуюся парту, получится 43. Снова простое число. Да, в общем-то, уже и не важно, простое оно или нет. Дело в другом. Поскольку в старшей школе на ЭЦУ не было кабинетов, где ставили больше 40 парт, я просто не могла увязать в голове, почему в классе, где, по идее, учатся 42 человека, оказалось 43 парты. Было в этом что-то неправильное, неестественное. У меня даже появилась какая-то слабость и недомогание. Не сомневаюсь, что на моем месте особенный человек вроде Ханекавы Цубасы сделал бы куда большее и невообразимое открытие в этом обычном классе этой обычной школы. Но поскольку я хуже самой заурядной личности, мне, судя по всему, остается только цепляться к таким мелочам. Тем не менее, в сомнениях склонив голову на бок, неужели ошиблась при счете? Или что-то не так поняла? Я несколько раз пересчитала парты. И в одной из таких попыток мое внимание привлек план рассадки, приклеенный скотчем к учительскому столу. А, значит, тут есть такая штука. Но это сделано для учителей. В отличие от классного руководителя, предметники не в состоянии запомнить имена всех учеников в каждом классе, где они преподают свой предмет. В японских школах класс закреплен за группой учеников. Учителя сами приходят на свои уроки. Тем более, когда число учащихся переваливает за 40. Довольно много детей учатся, если учесть снижение рождаемости, наблюдаемое в последнее время. Но на мой взгляд, такие большие классы комплектуют только потому, что преподавателей на всех не хватает. Поэтому да, без плана рассадки учителя не смогли бы обращаться напрямую и вызывать нужных им учеников во время урока. Посмотрев на список, я увидела, что там написано «Ойкура». Мою фамилию уже внесли, несмотря на то, что это только мой первый день в новой школе. Неужели из-за меня переделали план рассадки? Странно видеть свою фамилию на листе вместе с другими. Кажется, будто я ничем не отличаюсь от всех остальных одноклассников. Как бы то ни было, сопоставив план рассадки с расставленными в классе партами, я нашла ответ, почему у меня возникло ощущение чего-то неправильного. Нет, было бы преувеличением использовать слово «ответ», поскольку разволновалась я на пустом месте. Короче говоря, сегодня отсутствовал один из учеников. Я даже не заметила, что кого-то не было, потому что сильно нервничала, пока представлялась. А потом все мои мысли заняла Юругас и Амико. Получается, изначально в классе училось 42 человека. Это я была 43-м. Мои сомнения тут же разложились на воду и соляной остаток, то есть ответ. После такой находки захотелось в срочном порядке установить, кто не явился на занятия. В плане рассадки указаны только фамилии, поэтому очень трудно отличить мальчиков от девочек. Однако Юругас и Амико любезно рассказала обо всех одноклассниках подробно. Если фамилии помогут мобилизовать память и развеять туман в голове, я смогу хотя бы примерно определить, где стояла пустая парта. Сильное желание узнать, кто сегодня отсутствовал, было продиктовано вовсе не моей любознательностью. Зачем тогда искать, спрашиваете? Затем, что тот, кто не пришел в школу, не видел, сколько неудач я потерпела в первый же день. Не видел, как я запиналась во время приветственной речи, и как Юругаса Амика раз за разом отвергала меня. А значит, его первое впечатление обо мне уже не будет таким ужасным. Смогу ли я извлечь выгоду из его незнания и подружиться с ним? Меня послушай, кажется, будто говорит мошенник какой-то. Как же достало строить из себя умную при ограниченном умишке. Тем не менее, я смогла узнать имя того, кто сегодня отсутствовал. Да-да, не примерно определить, а точно. Сопоставив полученную от Юругасы Амика информацию со своими воспоминаниями, я методом исключения начала вычеркивать из списка людей, лица которых видела, пока не осталось одно единственное имя. Пустовала парта ученика по фамилии Хатамото, если верить написанному в листе. Но кроме фамилии я больше ничего не знала. Даже не представляю, парень это или девушка. Почему? Юругаса Амика ни словом не обмолвилась об этом или этой Хатамото. И не то, что не раскрыла дело, на которое наткнулась случайно, испытывая чувство легкой неправильности происходящего. А даже наоборот, за несколько минут лишь запуталась еще сильнее. Одна за другой тянулись загадки, их становилось все больше и больше, и это действовало мне на нервы. Казалось, я заплутала в лабиринте. Брожу в нем без всякой причины и не могу найти выход. Конечно, не хочу сказать, что Юругаса Амика выдала информацию обо всех в равной степени. Об одних она знала много, тогда как о других – не очень. Поскольку Юругаса Амика сама девочка, очевидно, что она куда лучше знала девочек, чем мальчиков. И много рассказывала о тех, кто одарен умом или красотой, нежели о тех, кто из себя ничего не представляет. В тот момент, когда она методично выкладывала информацию о каждом из одноклассников, я так разволновалась, что не смогла как следует их сосчитать. Зато сейчас, сопоставив ее список имен с количеством мест, все стало ясно. В разговоре Юругаса Амика не касалась только одного ученика. Как раз того самого по фамилии Хатамото. Но что это означает? Наверное, ничего. Скорее, на этом даже не стоит заострять внимание. Про кого-то она рассказывала больше, про кого-то, наоборот, меньше. Так что я не удивлена, что о ком-то она вообще ничего не знает. Однако не могу отмести тот странный факт, что из всего класса Юругаса Амика не сказала только об одном. Всего лишь об одном человеке. Вероятно, она сделала это намеренно, нежели просто забыла. Юругаса Амика специально скрыла информацию о Хатамото от меня. Но зачем? Не хотела рассказывать? Почему? Решила, что не надо представлять Хатамото кому-то настолько назойливому, как я? Нет, если бы дело было в этом, она бы тогда вообще не рассказывала о других одноклассниках. У меня было дурное предчувствие. Нет, не предчувствие, а настоящее ощущение. Я строила махинации, выбрав следующей целью отсутствовавшего в школе ученика по причине того, что он не в курсе моих сегодняшних провалов. Но так как кроме фамилии больше ничего о нем не знала, мне казалось, что лучший выход – бросить эту затею, если не хочу забрести вглубь лабиринта. Как говорится, тугодума не отличить от лодыря. Чтобы придумать хорошую идею, нужно время, и человек, которому ничего дельного в голову не приходит, тратит его впустую. Пословица говорит о том, что долго думающий человек, который безуспешно пытается придумать хорошую идею, ничем не лучше бездельника. Чувствую, что раздумья лишь приведут к новым провалам. Но я, как всегда, не послушалась интуиции, собрала волю в кулак и помчалась навстречу беде, что есть мочи. Меня не покидало стойкое ощущение опасности, которое закралось в самом листке с планом рассадки. Казалось, я не успею остановиться, споткнусь и упаду, если буду нагнетать ситуацию. Сорвавшись с места в попытке сбежать от этого предчувствия, я бросилась вон из класса. Но было уже поздно. Процесс не остановить. Гнаться и гнаться за целью, не в силах ее догнать. Бежать и бежать от опасности, не в силах от нее уклониться. В этом вся я. Человек по имени Ойкура Садати.